На сегодняшний день не было особо никаких средств поиска и уничтожения подводных лодок, что я и описал в рассказе, сведя потери подводной эскадры до 2 субмарин от артиллерийского огня. Попутно, вспомнил я о шноркеле, устройстве для увеличения сроков пребывания лодки под водой. Правда, я знал только об устройстве танковых и автомобильных шноркелей, но не думаю, что есть какое-то принципиальное отличие. Слава Укка, что я вовремя опомнился и не стал не только описывать это устройство, а даже упоминать о нем в своем рассказе. Как результат, через 3 месяца после начала подводной блокады островов Великобритания подписала Белый мир с герцогством, отказавшись от всех претензий, которые предъявляла на Кильский канал, а для обеспечения своей продовольственной безопасности решила развивать сельское хозяйство и прокопать 50-километровый тоннель под Ла-Маншем из Дувра в Кале. Матти, где ты витаешь? Ты слышишь, о чем я вообще говорю? Вырвал меня из мира моего рассказа рассерженный голос Эйрэкка. Да, дядя Эйра, слышу. Вы считаете этот рассказ чудовищным и ужасным. Вот-вот, они не станут печатать про свое поражение и бессилие перед этими подводными пиратами. Да я не против. Пусть не печатают. Тем самым они признают поражение Герберта Уэллса в устроенной ими же битве рассказов. Может, ты что-то другое напишешь? Я не буду писать другой рассказ. Хотите вы этого или нет, но я могу передать чистовик с текстом на английском и сам. Ладно, неожиданно легко согласился со мной мужчина. Если у тебя готов чистовик, то я телефонирую Миллеру и договорюсь о нашей встрече. Но, если что, я тебя предупреждал. В отличие от Эйрэкка, помощник главного редактора Daily Telegraph Фредерик Миллер остался от моего рассказа в полном восторге. Этот джентльмен был одноглазым и носил черную повязку, скрывающую левый глаз, чем напоминал мне Курта Эйсмана из фильма «Моего прежнего мира», 17 мгновений весны. Это великолепно. Это то, что нужно. Молодой человек, вы случайно не знакомы с Джеком Лондоном? Нет, сэр, растерялся от подобного вопроса я, только с некоторыми его произведениями. Нет, нет, это не то. Просто вы своим рассказом подняли ту же проблему, с которой боролся и Джек Лондон, будучи нашим журналистом. Он опубликовал ряд статей о голоде в рабочих кварталах Лондона и других крупных городах Великобритании. После первого голодного марша 1905 года власти столицы смогли немного снизить, англичанин внезапно прервался. Хотя, вы все равно не в курсе всех событий, поэтому не будем отвлекаться. Оставляйте ваш рассказ, мы начнем его публикацию уже завтра. Но, для большего эффекта, растянем на 4-5 номеров. Вы уверены, сэр Миллер? Зачем-то переспросил на своем ломаном английском мой издатель. Даже больше, я уверен в успехе этого рассказа настолько, что готов заплатить не один пенни за слово, как мы договаривались, а 2, да, 2 пенса, точно. Я заплачу 2 пенса за каждое слово из этого рассказа, включая даже название. Пока мы шли на выход, я сумел вычислить предполагаемый доход за свои 5103 слова, умножил на 2 и разделил на 240, такое количество местных пенни в 1 фунте стерлингов. Получилось 42,5 фунта, очень даже прилично по нынешним временам. Почти годовой доход фермера средней руки в графстве Бакингемшир, если верить рассказам родственников Кевина Райта. А по денежной системе у них, у англичан, все очень запутано. Фунт стерлингов может состоять из разных разменных монет, а не как у нас, 100 пенни за марку или 100 копеек за рубль. Здесь есть крона и полукрона, флорин, шиллинг, граут и полуграут, пенни, которые еще и пенсы, и полупенни, а также самая маленькая разменная монета, фартинг. Этих фартингов, в 1 фунте, аж 960 штук, дурдом. А есть еще золотые суверены и таинственная гинея, в которой уже 21 шиллинг, а не 20 как в фунте или суверене. Понапридумывают же, а приезжим потом мучайся. Причем, в первую неделю после приезда в Англию, некоторые представители нашей команды попадали в неприятные истории с разменом денег. Они-то привыкли, что в нашей марке 100 пенни, а когда им отсчитывали больше, они благородно отказывались от лишнего. И так продолжалось до тех пор, пока кто-то из чиновников не услышал рассказы атлетов про это. Экстренно собрали всю команду, и Хиро Финч прочитал лекцию про деньги Великобритании, не забыв упомянуть даже про имеющие хождение в этой стране монеты токены частных компаний. Угрожающее движение справа я заметил лишь в последний момент и попытался одновременно присесть, остановиться и развернуться, но малость не успел. Над моей головой прошелестел какой-то предмет, снося с головы котелок. Не ожидая ничего хорошего от случившегося, я, как на тренировках с Рей на лохти по уличной драке, крутанулся и резко отпрыгнул назад, попутно выхватывая свой пук из внутреннего карманчика куртки. Послышался топот башмаков противников, и я крутанулся опять в другую сторону, пропуская удар какой-то палки мимо себя, попутно пытаясь нанести удар ножом в сторону смутной тени, и отпрыгнув еще раз, понял, что не зная местности, сам себя загнал в тупик, вернее в угол между закопченной стеной дома и такой же грязной пристройкой. «Стрыемлы», с каким-то жутким акцентом прошипел один из противников. «Опсны, МКП дрезал, СКА». Мои глаза, попривыкнув к полумраку переулка, смогли различить троих неизвестных, остановившихся от меня шагах в 3-4. «Слышь, парень, если жить хочешь, доставай бумажник и часы, и кидай нам, и мы уйдем», произнес неизвестный, стоящий слева от меня. «Хорошо», согласился я, «но меняю деньги на свой котелок». Решил я поторговаться и, чем Перкели не шутит, прорваться, пока один из троицы отправится на поиски моего головного убора. «Чего? Котелок? Ха-ха-ха», заржал обладатель правильной речи. «Ха-ха-ха, котелок, ой, не могу, ха-ха-ха, ну ты и шутник, малый, твой котелок уже Майк прибрал, за то, что ты ему руку поцарапал, ха, так что не юли и время не тяни, считаю до трех, а затем». «Хорошо, хорошо», прервал я спич этого бандита и, перехватив пупка левой рукой, правый полез внутрь куртки, якобы за бумажником. Но вместо портмоне моя рука извлекла карманный револьвер Виблист Сот под скитем 1901. И я, не вступая ни в какие переговоры, открыл огонь. Этот револьвер я и прикупил только из-за компактности, самовзводного механизма и почти бесшумного предохранителя. Но вот звук выстрелов у этого шестизарядного 8-миллиметрового малыша был довольно громким. Три выстрела, три упавших тела, два как упали, так и остались лежать неподвижно, а вот третий, получивший 7-граммовую пулю в живот, свернулся калачиком и, подвывая, ерзал ногами по грязной мостовой. И именно с его головы слетел мой котелок, который я и подхватил, после чего произвел три контрольных выстрела в головы бандитов, заодно прекратив мучение раненого в живот, и поспешил на выход из этого переулка, в обратную сторону от станции метро Кенсингтон-Хик-стрит, где я, наверное, неосторожно и засветил содержимое своего портмоне. Никакого желания сталкиваться с представителями местных органов правопорядка у меня не было, особенно после того, как наша команда по перетягиванию каната подвинула на третье место команду полиции Ливерпуля и этим действием лишила наград команду полиции Лондона. Ничего и не произошло бы, не решил я проводить своих стрелков на вокзал Лондон-Бридге. Хоть до закрытия Олимпиады и оставалось еще почти 2 месяца, Рей на лохти и я приняли решение, что ему и его команде пора домой, в Финляндию, и даже прикупили билеты на грузопассажирский пароходик «Муху», идущий в Аба Эйрэйртка, которому, конечно, хотелось, чтобы на торжественном закрытии прошла вся сборная, которая принимала участие в открытии, ничего не мог сказать против, так как поездка стрелков финансировалась «Хухта Групп». До вокзала добирались на нанятом гужевом омнибусе, так как команда тащила с собой большое количество оружия и остаток нерасстрелянных патронов. А вот обратно, попрощавшись и посадив свою команду на поезд, я решил проехать на лондонской подземке. Метро в это время кардинально отличалось от метрополитена моего прошлого мира и времени. Никаких тебе эскалаторов, яркого освещения и помпезного украшения залов. Натуральная труба, тубе, как прозвали лондонцы свою подземку. Обычные узкие, скудно освещенные лестничные пролеты, ведущие под землю, и не менее скудно освещенные платформы станций с очень плохой вентиляцией. По крайней мере, так было на станциях близ финского дома. Лучше бы я нанял КЭП, потому что хоть наш состав под землей тащил и электрический локомотив, но духота и миазмы на протяжении всего пути чуть не лишили меня сознания. И первым делом, выбравшись из-под земли, я приобрел бутылку содовой с Чвиппис, чем, видимо, и засветил свою наличность. Впрочем, сомневаться и раскаиваться я не собирался. Убил грабителей и убил. Не они первые, но очень надеюсь, что последние. Следов я не оставил. Гильзы в револьвере, а он сам очень распространен в Англии. Тем более, что его я приобрел в ломбарде, где никто никаких документов с меня не требовал. Может, даже и избавлюсь от него. Видно будет, что я раньше времени волнуюсь, но поволноваться пришлось. Масса адреналина, выброшенного в организм моими надпочечниками в ходе краткосрочного боя, никуда не делась, и мне пришлось прикладывать чрезмерные усилия, чтобы не бежать или не ввязаться в новую драку при столкновении со случайным прохожим. До финского дома я добрался на чистом автопилоте и сразу же направился в ванную комнату на первом этаже, где долго стоял согнувшись, засунув голову под струю холодной воды. Это действо меня малость привело в чувство, но я все равно дернулся и больно приложился шеей о край бронзового крана при внезапно прозвучавшем вопросе за спиной. «Молодой господин желает принять ванну?» Резко обернувшись, я обнаружил Фрэнка Хау, нашего негра-слугу. Видок у меня, наверное, был еще тот, потому что у бедняги Фрэнка из руки выпал топор и звонко клацнул по розовому граниту пола. «Ты чего это с топором? Дрова рубил, сэр». «Простите, сэр, вы не закрыли дверь, сэр», — забормотал афроангличанин и стал пятиться от меня. «Стоп, дрова», — и, получив немного испуганный кивок, уточнил. «Там их еще много нерубленных, изрядно, сэр, только вчера две повозки привезли. Веди меня к этим дровам», — велел я Фрэнку и подхватил с пола оброненный им топор, чем окончательно испугал бедного слугу. Тем не менее он привел меня на задний двор, где я и обнаружил искомое, и до самой темноты рубил и кромсал березовые и осиновые поленья. Если кто из нашей сборной выходил посмотреть на меня, то я этого не помню, абсолютно. Я рубил и тихо, еле слышно, напевал Калевалу, руна за руной. Мне пришло одно желание, я одну задумал думу, быть готовым к песнопению, и начать скорее слово, чтоб пропеть мне предков песню, рода нашего напевы. На устах слова уж тают, разливаются речами, на язык они стремятся, раскрывают мои зубы, золотой мой друг и братец, дорогой товарищ детства, мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово. Глава 4, сентябрь 1908 года, Англия, Лондон, Кенсингтонский дворец. Джорджи, что происходит? Почему дядя Эдуард проигнорировал мой визит? Ведь мы с ним согласовали его еще в начале лета, во время встречи в Ривеле. Ники, все нормально. Отец, по независящим от него причинам, был вынужден срочно посетить Шотландию. Кстати, принц Уэльский Георг поднялся из кресла и, дойдя до софы, на которую бросил снятый из-за жары сюртук с знаками различия полковника морской пехоты, и что-то вытащив из его кармана, вернулся к своему двоюродному брату. «Вот, Ники, из-за чего отец покинул Лондон, из-за рассказа твоего подданного», и протянул тонкую брошюру Николаю II. Тот повертел ее в руках и отложил в сторону. «Я читал рассказ юного Хухты в газете. Тогда ты должен знать и то, что устроенная проверка, которую организовал наш немецкий принц после прочтения им в газете этого рассказа», Георг потыкал пальцем в брошюру. «Эта проверка показала, что почти все, что написано в рассказе этого молодого человека, правда. Это, ты про Людвига фон Баттенберга, сына старшего брата моей бабушки? Да, наш общий родственник, муж нашей кузины Виктории, а заодно и адмирал первого флота. Ха!» Неожиданно воскликнул принц Уэльский и расплылся в улыбке. Его старший отпрыск Джерри недавно был с матерью в Ницце, где по уши втрескался в юную графиню Наду Детерби, и теперь засыпает ее письмами, отправляя по два письма ежедневно. И, судя по всему, его тактика работает. Как мне доложили, Детерби хотят выкупить усадьбу Кенвуд в Хэмпстеде. Видимо, собираются переезжать в Лондон. Надежда Детерби, дочка Михаила Михайловича, занятно. Надо будет рассказать, Алекс. Так что там по поводу проверки? А, проверка. Фон Баттенберг после прочтения этого рассказа самолично заявился в Адмиралтейство и вынудил провести проверку, которая показала, что наш флот полностью беззащитен перед угрозой подводной войны. И как они проверяли? Заинтересовался Николай II. Наш принц-адмирал отдал приказ отряду подводных лодок проникнуть на базу в Портсмуте, а силам, сосредоточенным там, помешать этому. Все 10 подлодок спокойно пробрались прямо в центр бухты и всплыли между первым и вторым отрядом наших линкоров. Когда отец узнал об итогах этой проверки, он решил перенести главную базу в Шотландию, куда и выехал срочно. Но это секрет. Но мы же союзники, не так ли? Спасибо, брат. Я сохраню эту информацию в секрете, очень серьезным голосом пообещал император Всероссийский своему кузену. Это только по поводу переноса базы, да и то, ненадолго. Перевод линейных сил не останется незамеченным и это сразу же попадет в прессу. Уже и так много чего газетчики разнюхали. Ты про что? Параллельно с проверкой флота бригадный генерал Чарльз Атли инициировал и проверку складов провианта и общих запасов продовольствия на острове после запроса из палаты лордов. Чарльз Атли, это начальник вашей новой разведки, проявил свою осведомленность Николай II. И насколько мой Хухт опять оказался прав? Да, он. А твой юный Финн оказался прав почти на все 100%. Это как? Удивился царь, услышав необычное определение. Запасов продовольствия, имеющихся на острове, хватит только на месяц блокады, невесело усмехнулся Георг. Проведенные проверки выявили жуткую недостачу провианта даже на складах гвардии, а на флоте не смогли найти запас галет в спасательных шлюпках дредноута. Генерал Атли отправил две копии отчета, одну отцу, а вторую в палату лордов. И именно из палаты лордов отчет попал в руки журналистов, что вызвало панику в обществе и взлет цен на продукты после публикации его в некоторых изданиях. Мы сейчас проверяем, как такое могло произойти. Надеюсь, дядя Эдуард не собирается наказать моего подданного, я не хочу терять столь одаренного юношу. Твоего подданного награждать впору. Правда, премьер-министр Герберт Аксвит не советует этого делать, чтобы не вызвать еще одну волну роста цен и паники. А вот к предыдущему премьеру есть много вопросов. Этого же мальчика, Мэтью, по ходатайству графа Гринфилла отец решил наградить специальной золотой медалью за развитие олимпийского движения. Я слышал, что новые игры, зимние, пройдут у тебя в империи. Пригласишь? Конечно, брат, расплылся в довольной улыбке Николай Романов. После переноса части соревнований, у меня образовалось свободное время, что было, как нельзя кстати. Я как раз нашел представительство Тхе Чурчилл Мачини Тайлцо ЛТД и сделал заказ на 2 дюжины самых современных станков. Сначала меня и на порог не хотели пускать. Пришлось прибегнуть к помощи Карла Стольберга. Но, разобравшись во всем, даже сделали скидку. А главное, я обнаружил прямо напротив конторы станкостроительной фирмы представительство оружейной компании Birmingham Small Arms Company. Оказалось, что эта фирма последний раз производила оружие в прошлом веке для Османской империи, а сейчас, несмотря на название, производит велосипеды, в том числе и многоскоростные. Из армейского снаряжения на фабрике в Бирмингеме продолжают выпускать кардит для других оружейных компаний и несколько видов патронов. Велосипеды меня не заинтересовали, как и кардит. Тем более, что он выпускался по лицензии Хайрима Максима. Меня привлекла возможность приобрести полуавтоматическую линию по выпуску 3-линейных патронов русского стандарта. Но все упиралось в несколько проблем. «Мистер Хухта, я тоже очень хочу избавиться от этого железа», с легкой усмешкой заявил мне глава конторы Фрэнк Дадли Доккер. «Но на продажу и вывоз оборудования для выпуска боеприпасов в Российскую империю казначейством введены ограничения. Хотя наши инженеры и создавали эту линию под выпуск только 3-линейных патронов, но все равно оборудование произведено в Соединенном Королевстве, и я ничем не могу вам помочь». Когда началась русско-японская война, военное министерство Российской империи заказало за границей 500 миллионов 3-линейных патронов, и компания из Бирмингема была одной из многочисленных зарубежных фирм, которые решили подзаработать на этом. Инженеры компании за 3 месяца смогли построить линию, которая производила 70 тысяч патронов в сутки. В погоне за прибылью линию создавали исключительно под выпуск патронов калибра 3,10 дюйма или 3 линии по русскому стандарту. Но после окончания войны эти патроны стали никому не нужны, а перекалибровка линии под патрон 303 British обошлась бы в целое состояние. Я же, помня из истории своего предыдущего мира о жутком дефиците патронов во время Первой мировой войны, загорелся идеей помочь русской армии. Ну, и подзаработать, конечно, мистер Доккер, сэр. А если я получу разрешение на приобретение этой линии, ведь попытка не пытка, и я могу попробовать запросить разрешение у Уинстона Черчилля. Если вы получите такую бумагу, то я вам все равно ничего не продам, из-за уважения, как один оружейник, пусть и бывший, к другому. Ведь вы просто выкинете свои деньги на ветер. Вы, юный мистер, несовершеннолетний. А по законам моей страны вывозить подобное оборудование можно только с 21 года. Вам ведь 16. За 5 лет на складе, без должного ухода, эти станки просто сгниют. Моя биография, в том числе и с перечислением моих изобретений, была опубликована в одной из статей Daily Telegraph почти сразу после окончания публикации рассказа «Опасность». Не иначе как и Иерка постарался, но претензий я ему не предъявлял, так как это сделало меня временно знаменитым, и из-за этого в оружейной компании общались со мной почти как с равным, несмотря на возраст, и даже проявили своеобразную солидарность. Действия местной прессы разительно отличались от родной финской. Если в Финляндии все приходящие на мое имя в редакции газет письма пересылали мне, то в Лондоне они их перлюстрировали и наиболее скандальные или дельные печатали с комментариями редакторов. Мой рассказ вызвал разную реакцию у англичан, от враждебной до восхищенной, а хозяин газеты Daily Telegraph лорд Эдвард Леви Лоусон инициировал запрос от Верхней палаты парламента Великобритании, палаты лордов, в правительство о проверке запасов продовольствия на острове. И когда через две недели после начала этой проверки в газете «Правда», «Трудх», появилась копия отчета о плачевном состоянии дел с запасами продовольствия, это вызвало кратковременные беспорядки на улицах Лондона, скачок цен на некоторые продукты и повышенное внимание ко мне со стороны прессы. Следом за скандальной газетой этот же отчет опубликовала и еще несколько газет и журналов. Английская «Правда» уже наделала в 1890 году немало шума своей резонансной статьей «Сон Кайзера», в которой неназванный профессор гипноза рассказал о событиях, что должны произойти через 30 лет, и якобы он это видел в гипнотическом сне Кайзера Вильгельма. В этом сне Кайзер вступает в войну с Россией, Англией и Францией, что приводит к исчезновению всех монархий в Европе, а Россия, погрязшая в тяжелой гражданской войне, превращается в пустыню, десерт. Сразу после публикации отчета меня пригласили дать интервью еще в две крупнейших ежедневных газеты Лондона, Times и Morning Post. Первым, «Правда», был Альфред Хармсворт, новый владелец газеты Times и создатель газеты Daily Mail. Причем, нам не надо было добираться до редакции самостоятельно. За нами прислали транспорт. Я бы сказал, чудо-транспорт, если бы по улицам Гельсингфорса уже не раскатывали электробусы. Эта электрическая самодвижущаяся карета ярко-желтого цвета под довольно громкий писк электродвигателей повезла нас в центр города. По пути, благодаря форточке в лобовом остеклении, я сумел выяснить у водителя почти все о происхождении английского электромобиля. Оказывается, еще в прошлом веке, в 1897 году, на улицах Лондона было около сотни подобных электрических кабин Берси. За свою яркую ливрею и писк от электродвигателя лондонцы прозвали эти двухместные такси «Калибри». Но просуществовали эти птички на улицах большого города недолго. В 1899 году эксплуатация их была прекращена из-за частых поломок и довольно дорогого ремонта. Причина крылась в каретном шасси, которое не выдерживало вес двухтонной конструкции. Отдельные экземпляры «Калибри» были выкуплены аристократами и только благодаря этому продолжили свою жизнь. На сегодняшний день, по словам водителя кабины, в Лондоне было всего три электромобиля, два из которых принадлежали Альфреду Хармсворту. Интервью у меня брал главный редактор газеты, Джордж Бакл, и интересовала его в первую очередь информация, но почему-то не про меня, а как можно защититься от подводных лодок. «Мистер Бакл, но я же не морской специалист, откуда мне это знать?» Отбивался от этих вопросов. «Я только могу предполагать, мой мальчик, так я этого и хочу, чтобы ты предположил. Ты же смог предсказать бедственное положение с запасами продовольствия. Тем более, что ты уже писал в своем романе «Между мирами» о возможности отслеживать подводные лодки с воздуха. Вот как ты до этого додумался? С этим все очень просто, сэр. Ведь мы, гуляя вдоль берега рек или прудов, можем видеть с высоты своего роста силуэты проплывающих рыб в воде. Чем подлодка отличается от рыбы, так тем, что она во много раз больше и увидеть ее в воде можно, только поднявшись повыше в воздух. Хорошо, допустим, аэроплан или дирижабль нашли субмарину противника, как они должны с ней бороться? В моем романе гидропланы, которые были размещены на военных судах, имели радиостанции и сообщали о найденной лодке противника, после чего на то место приходили суда и использовали буксируемые мины с электрическим подрывом, которые погружались на разную глубину и там подрывались. О, мина братьев Гарви. А что еще можно применять? Ну, сбрасывать с летательных аппаратов бомбы. Если лодка находится не глубоко, с поднятым перископом, то можно повредить его или даже надстройки, что приведет к тече воды и заставит ее всплыть. Вот в таком ключе у нас и протекало это странное интервью. Тем не менее, публикация его вызвала массу споров в обществе и просто поток писем в редакцию Times, которые газета публиковала чуть ли не до Рождества. Обратно мы возвращались своим ходом, что позволило мне посетить казначейство и передать письмо для Уинстона Черчилля. У меня появилась отличная идея, как уладить проблему с покупкой патронной линии. А вот второе интервью, в Morning Post, было хоть и стандартным, но по итогу вылилось в предложение написать еще одно произведение, но теперь именно для этой газеты. Интервью у меня брал Морис Беринг. Кроме него и нас с Эйрерка в просторном кабинете главного редактора на втором этаже забавного здания на Лондон Уолл-стрит находился еще и Джеймс Барри, создатель сказки про Питера Пэна. После стандартных вопросов про «где родился», «где учился», мистера Беринга очень заинтересовал вопрос о возможности газеты приобрести мой гидроплан. «Я не знаю, сэр. На момент моего отъезда в Англию был построен только один самолет и часть корпуса второго. Созданием летающих машин у нас занимается небольшая мастерская. Вполне возможно, что второй экземпляр уже достроен, но его создавали с колесным шасси, для взлета с грунта, а не с воды. И все-таки, какова может быть ориентировочная стоимость подобного аппарата?» Не отставал от меня настырный журналист. «Где-то, в районе 2500 фунтов, назвал я, как считал по своим меркам гигантскую сумму, которая почти в 5 раз превышала стоимость аэроплана, в надежде, что от меня отстанут. Великолепно. Наша газета объявит подписку на сбор средств для этой цели», — обломал мои надежды ушлый редактор. «Мэттью, скажи, а Уэллс уже как-то отреагировал на твой рассказ?» — влез в нашу беседу Джеймс Барри. «Нет, сэр. Мне сказали, что мистер Уэллс уехал по срочному делу в Шотландию». «Ха-ха-ха», — засмеялся писатель и затряс своими большими вислыми усами, которые делали его похожим на запорожского казака. «Опять сбежал». «Почему он сбежал?» — удивился Эйрерка. «Герберт – заядлый спорщик. Он постоянно с кем-то и на что-то заключает пари. А когда видит, что проигрывает спор, то у него сразу возникают неотложные дела. В Шотландии, Ирландии, Франции. 2 года назад даже отправился в Северную Америку после философского спора с Бертраном Расселом. Впрочем, к нашему делу это не имеет никакого отношения», — спохватился Джеймс Барри. «Мэттью, я знаю, что ты пишешь сказки и детские книги. Скажи, ты бы не хотел написать что-нибудь для юношеской газеты Boys on Paper, но тоже что-нибудь про Англию? Ведь у тебя прекрасно получилось передать реакцию британского общества в рассказе «Опасность». Я думаю, что за несколько месяцев твоего пребывания на нашем острове ты сможешь подобрать сюжеты для подрастающего поколения. Тем более, ты и сам из этого подрастающего поколения», — вставил свои 5 пенсов и Морис Беринг. «И, если сюжет меня устроит, я тоже готов напечатать твое произведение в Morning Post. Сколько тебе за рассказ заплатил Фредерик Миллер?» 2 пенса за слово, сэр», — ответил я и покосился на Эйрерка, который уже почти минуту пинал своей туфлей мой ботинок. «Ха, 2 пенса это приемлемо», — воскликнул главный редактор Morning Post. «А ты, Джеймс, потянешь столько? Нынешний год был удачен для газеты, так что и я смогу заплатить 2 пенса. Но все зависит от текста нашего юного друга. О чем будешь писать, Мэттью? Есть уже идеи? А то могу предложить развить историю моего Питера Пэна. Я давно и сам собирался написать продолжение, но то времени нет, а то музы», — сделал неожиданное предложение Джеймс Барри. «А вы знаете, сэр», — продолжая коситься на своего финского издателя, который так и не подал мне никакого знака, — «я, пожалуй, соглашусь с вашим предложением и напишу про Питера Пэна». Мне неожиданно вспомнился 2-серийный английский телесериал из моего мира. Этакий приквел приключений этого английского мальчишки, до классического сюжета Питера Пэна и Венди, написанного тем же Барри. Правда, когда он напишет эту книгу, я не знал. Пока что Питер Пэн – это 5-7-летний малыш, живущий со стаей лебедей в Кенсингтонском саду, как это все описано в книге «Белая птичка». Сюжет же телесериала рассказывает о Пене, как о члене уличной подростковой банды под предводительством Джеймса Крюка. И действие происходит в 1906 году, так что даже адаптировать практически ничего не надо будет. Я постоянно сталкиваюсь с представителями английского подрастающего поколения на улицах, а 3, пусть и не таких молодых, недавно отправил на тот свет. Образов хоть отбавляй. Уже сидя в кэбе, я выяснил причину атак обуви дяди Ира на мои несчастные ботинки. «Я боюсь, что ты не успеешь выполнить взятые на себя обязательства», — пояснил он на мой вопрос. «В конце октября закрытие Олимпиады и отъезд домой. У меня уже есть идея рассказа, дядя Ира», — постарался я успокоить мужчину. «Но если бы у меня была печатная машинка, то и работать мне бы было легче. Так есть у нас этот агрегат. Моя Маисси заставила меня притащить эту железяку из княжества сюда, надеясь печатать все документы. Но после ее бегства Эйрерка печально вздохнул. «Печатная машинка только пылится у меня под кроватью. Приедем, я кликну парней и перенесем ее в твою комнату. Только об одном прошу, ночью не печатай». Я радостно пообещал ему не тревожить ночной покой чиновников финской олимпийской сборной и мысленно поблагодарил тетю Маисси за печатную машинку. И почему я не додумался поинтересоваться ее наличием раньше? Супруга Ирерка сбежала из Лондона буквально через 2 недели после прибытия в него. После того, как дважды была ограблена практически в центре столицы Англии, она, привыкшая к относительной безопасности Гельсингфорса, никак не могла взять в толк, почему она одна, без сопровождения, не может ходить по магазинам центра мировой цивилизации. После второго ограбления, когда у нее мало того, что отобрали редикюль, но еще и хорошо приложили дубинкой по голове, она не выдержала и потребовала от мужа вернуть ее домой. Но по приезду в финский дом нам не суждено было заняться извлечением тяжеленного Ундервуда из-под кровати Эйрерка. Дома нас дожидались 2 письма. Первым вскрыл и прочитал письмо от барона де Кубертена мой сопровождающий, после чего бесцеремонно схватил меня в объятия и закружил по гостиной, радостно вопя: «Да, да, да, что да?» Кое-как выдравшись из его объятия и отскочив на безопасное расстояние, вопросил я: «Извини, Матти, не хотел напугать». Барон написал, что сегодня утром Николай II вручил ему официальное приглашение для проведения зимних игр в Российской империи. Так что, радуйся, твоя мечта о зимней Олимпиаде начала сбываться. Надо это дело отметить, нужно шампанское. С этими словами мужчина и убежал, видимо, отдавать распоряжение о приобретении шампанского. И только после его ухода я вспомнил про пакет от Уинстона Черчилля, который все так же продолжал держать в руке. Прошел в свою комнату и уже там распечатал письмо, в котором обнаружил 2 официальные бумаги с печатями и подписями. Одна бумага давала мне право приобрести оборудование у компании Birmingham Small Arms Company, а вторая разрешала вывести его за пределы Соединенного Королевства. Сначала я обрадовался, но, посидев и подумав, решил не рисковать, а то, мало ли, прицепятся таможенники к моему возрасту и все будет напрасно. Поэтому решил действовать по старому своему плану, и уселся писать письмо деду Каука с просьбой прислать мне сюда кого-нибудь из наших инженеров-датчан, а также моего отца, Матхихухту-старшего, ведь разрешения были выданы на Матхихухта без указания второго имени, а значит, мой отец вполне может воспользоваться выданной бумагой беспрепятственно, и без лишнего риска вывести купленное мной. Теперь осталось только написать письмо и отправить его, добравшись до района Хаммерсмит, где я видел отделение шведской королевской почты, Постин. Письмо через Швецию дойдет в 3 раза быстрее, чем если отправлять его английской почтой. За месяцы пребывания в Англии атлеты нашей сборной выяснили это путем сравнения. Гарлем, Харлем, Нидерланды, октябрь 1908 год. Антон, мальчик мой, мы же и переехали в Голландию, чтобы дать тебе и твоей сестре достойное образование. Ты же мечтал поступить в инженерную школу Амстердама и хотел учиться вместе с кузеном Адрианом. Герман Факкер, подслеповато щурясь в свое пенсне, бросил растерянный взгляд на свою супругу. «Йохана, ты ему хоть скажи. Герман, мы же много раз это обсуждали с тобой, что наш сын сам волен выбирать свою судьбу. И, рано или поздно, он все равно покинет нас, отправившись на учебу. Но мне, как и тебе, не совсем понятен его выбор. Антон, почему Россия? Это не совсем Россия, мама. Это княжество Финляндия. Отдельное государство, имеющие унию с русским царем, и еду я туда потому что хочу строить аэропланы, а именно в этой Финляндии построен на сегодняшний момент самый идеальный самолет, который смог пересечь Финский залив, а он в 2 раза шире, чем наше Южное море, Зуидерзее. Герман, ты сам виноват, неожиданно обвинила своего супруга фрау Факкер, ты же сам свозил сына в Амстердам на полеты этого безумного американца, вот теперь и пожинай, что посеял. Уилби Райт, не безумец, мама. Он, герой, за такими как он и за летающими машинами, будущее. К тому же, я хочу поехать не просто к создателю самолета. Маттиас Хухта известен своими изобретениями, хотя ему всего 16, а мне уже 18, а еще ничего не совершил и ничего не придумал. Сверкая глазами, прокричал в сторону родителей Антон Факкер и демонстративно повернулся к ним спиной. «Не отпустите сами, сбегу», произнес он уже чуть слышно, глядя на портрет старшей сестры Тасс. «Хухта, Хухта, знакомая фамилия, где же я ее мог слышать?» Тем временем озадачился глава семейства. От дяди Вингельма, пробурчал Антон, разворачиваясь назад к родителям. Он нам с тобой рассказывал про чайные пакетики, придуманные Маттиасом Хухтой. Точно, ХМ, как интересно получается. Знаешь что, Антон, а давай съездим в эту Финляндию вдвоем. После продажи части наших кофейных плантаций на Яве мне все равно нужно будет куда-то вложить деньги. Вот и присмотрюсь к этим Хухтам, а заодно и тебя пристрою, если у тебя не пропадет к этому времени желание заниматься твоими аэропланами. Но наша поездка состоится только после Рождества, ведь ты, негодник этакий, забыл про помолвку своей любимой сестры. Глава 5. Министерство внутренних дел Российской империи. Октябрь 1908 года. Санкт-Петербург. Набережная реки Фонтанки. Дом 57. Извините за задержку, господа, усаживаясь за свой стол, произнес Петр Аркадьевич Столыпин. Почему нет Подъяконова Александра Филадельфовича? Обведя взглядом присутствующих, спросил министр у своего секретаря. Слег с горячкой, доложил пожилой чиновник и добавил. Но его помощник находится в вашей приемной. Да бог с ним, с помощником. Хотя, пусть будет, может что-то уточнить придется. Какая-то прям напасть на Виленскую губернию. В прошлом году террористы взорвали предыдущего губернатора, любимого. Теперь это ограбление и одновременно удар и смерть губернатора Платера Дебраиля. А теперь и вице-губернатор заболел, и почему-то с укоризной посмотрел на директора департамента полиции Максимилиана Ивановича Трусевича. «Я в этом не виноват», – развел тот руками, вызвав смешки у присутствующих. «Но владею почти всей информацией о произошедшем. Ну, тогда и докладывайте, господин Трусевич. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». 26 сентября на железнодорожной станции Безданы Виленского уезда Виленской губернии, что в 25 верстах от Вильны, произошло нападение на ночной экспресс с Варшава, Санкт-Петербург. Группа злоумышленников, числом 20 лиц, из которых четверо женщины, захватили здание станции, уничтожили телеграфные аппараты, связали сотрудников вокзала, после чего атаковали сам поезд, вернее, вагон охраны, паровозную бригаду и вагон казначейства, в котором на тот момент перевозилось 200 812 рублей и 61 копейка. Летние налоговые сборы Калужской губернии. Используя стрелковое оружие и динамитные шашки, злоумышленники очень скоро подавили сопротивление вооруженной охраны Министерства финансов. Но в это время в бой неожиданно вмешалась группа стрелков Финляндского княжества, возвращавшихся с Олимпийских игр в Лондоне. Финны из Лондона? Ерунда какая-то. Где Лондон, а где Вильна? Как они туда попали? Или они через Германию ехали? Удивился Столыпин. Об этом лучше спросить Федора Федоровича, кивнул Трусевич в сторону начальника отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенанта барона Таубе. Финны как финны, не дожидаясь отдельного приглашения, начал рассказ глава жандармов. Вполне законопослушные подданные империи. Большинство – участники последней войны. Группа из 11 человек возвращались с Лондонской Олимпиады, где завоевали несколько медалей, в том числе и две золотых. Грузопассажирский пароход «Муху». Как? Муха? Что за странное название? Перебив генерала, удивленно спросил Столыпин. Не «Муха», Петр Аркадьевич, а «Муху». Местное название острова Маан в Маанзунском архипелаге. Владелец парохода, Петр Сакс, родом с этого острова, вот и назвал свою лоханку этим именем. Ясно. Спасибо, Федор Федорович. Буду знать, кивнул премьер-министр, внутренне досадуя, что задал свой вопрос, ведь как гимназиста сопливого отчитали. Прошу вас, продолжайте. Почти напротив Либавы у этой лоханки сломалась машина. Капитан смог привлечь внимание рыбаков, которые и сообщили о поломке в порт. Пришедший буксир доволок судно до города, где пассажиры и сошли на берег, в том числе и финны. Хорошо, они сошли в Либаве, но это же Курляндская губерния, там рядом Митова и Рига. Зачем они поехали в Вильну? Не понял Столыпин. Петр Аркадьевич, у нас в империи, местами так странно проложена железная дорога, что иногда, для того чтобы попасть в соседний город, приходится ехать объездными путями. Этот вопрос уже поднимался при вашем предшественнике, и даже начали строительство железнодорожной ветки через Газинпатнатукум. Но сейчас, насколько я в курсе, строительство остановлено, и добраться до Митовой Риги можно только через соседнюю Ковенскую губернию. Пассажиры парохода опоздали на утренний поезд, и часть из них, в том числе наши финны, уехали на поезде в Вильну. где и пересели на злосчастный Петербургский экспресс. Я вас понял, Федор Федорович. А что дальше? А дальше, Петр Аркадьевич, я хотел бы предложить вам выслушать рассказ полковника Коттина, Михаила Фридриховича, который стал не только невольным свидетелем этого происшествия, но и принял активное участие в расследовании в первые же минуты после него. Михаил Фридрихович, перевел Столыпин взгляд на начальника московского охранного отделения, скромно примостившегося в самом дальнем уголке кабинета. А я все гадаю, зачем вы здесь? Вас-то как занесло в те края? По служебной необходимости, ваше высокопревосходительство, встал со своего места вышеназванный полицейский чин. Неожиданно проявилась связь одного московского революционера с прошлогодним убийством Виленского губернатора. Помощники напортачили, вот и пришлось самому ездить и разбираться. Ну, раз так, то и поведайте нам, как все там было. Доброжелательно улыбнулся премьер-министр полковнику. Группу странных пассажиров с оружейными чехлами и ящиками я приметил еще на вокзале Вильны и отправил железнодорожного жандармского унтера проверить их документы. Как вам раньше и доложили, это были стрелки, возвращавшиеся с Олимпийских игр. С собой они везли личные винтовки и пистолеты, с которыми и участвовали в стрельбах, а также нерасстрелянный запас патронов. Все документы были в полном порядке. Сколько оружия вывозили через таможенный пост в Гельсингфорсе, столько же и ввезли обратно, если верить документам Либавского поста. Успокоившись, я дождался поезда и почти сразу после отправления заснул, так как за предыдущие двое суток практически не спал. Разбудил меня взрыв и звон бьющихся стекол. Первоначально, спросонья, подумал, что наш поезд столкнулся со встречным, но револьверная и винтовочная стрельба полностью опровергли эту идею. Кое-как обувшись и найдя служебный револьвер, я поспешил к проводникам, выяснять, что произошло. Там-то я первый раз и столкнулся с инсургентами, вернее, инсургентками, или как правильно, террористками, подсказал генерал Таубе. Пусть будет террористками, согласился с ним фон Коттин. При виде вооруженного меня, они тут же открыли огонь. Слава богу, в полумраке они не попали. Как только у них в барабанах кончились патроны, я их быстро оглушил и при помощи проводников связал. К этому моменту бой на перроне уже закончился. Освобожденные служащие вокзала зажгли освещение перрона, и я рискнул выйти из вагона, где сразу же наткнулся на уцелевшего поручика из охраны почтового вагона, который бежал вдоль состава в попытках найти среди пассажиров врача или фельдшера. Увы, таковых в нашем поезде не нашлось. Пришлось брать командование в свои руки. Хорошо, что мобильный телеграфный аппарат, установленный в бригадном вагоне, уцелел. Так что появилась связь с Вильной, откуда я и вызвал жандармов, солдат и медиков. К сожалению, взятые мною в плен террористки оказались единственными живыми из всей группы нападавших. А сколько нападавших было вообще? Видимо, запамятовав, спросил Столыпин. 20 человек, из них четверо – женщины. Список с установленными фамилиями этих разбойников на вашем столе, вмешался начальник полицейского департамента Максимилиан Иванович Трусевич. Да, где это? Ага, вот, нашел нужный лист премьер-министр. Юзеф Пилсудский, Тамаш Арцишевский, Александр Пристар, Валерий Славик, Владислав Малиновский, Гибальский, Моментович. Одни поляки, судя по фамилиям. Так точно, ваше высокопревосходительство. Все 20 нападавших были из Польской социалистической партии. К сожалению, все они были уничтожены финнами, за исключением обезвреженных полковником Коттеном террористок. Некие Александра Щербинская и Любава Добровольская, сверившись со своим списком, внес пояснение Трусевич. Кроме списка террористов у вас на столе и представление на награждение полковника Коттина и прочих отличившихся при этом происшествии. Спасибо, Максимилиан Иванович. Я обязательно ознакомлюсь с этими представлениями. Меня сейчас больше всего интересует, почему финны вмешались и помогли охране почтового вагона. Михаил Фридрихович, вы там были. Какова была причина, почему посторонние вмешались? Раньше, при других похожих ограблениях поездов, никто из пассажиров подобного энтузиазма не проявлял. Да, ваше высокопревосходительство, у финнов была причина. Как я выяснил позже, в охране от Министерства финансов служил их общий друг по обороне города Дальнего, Василий Буриков, унтер-офицер из 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, с которым они встретились в Вильне, когда садились на поезд. Ясно. Спасибо за рассказ, Михаил Фридрихович. Можете быть свободны, и дождавшись, пока полковник покинет кабинет, Столыпин обратился к своим помощникам. «А теперь, господа, нам надо определить меры, которые сделают невозможными подобные нападения в будущем. Как ты вырос», — умилилась матушка, обнимая и целуя меня. «И опять зарос как девка», — ворчал дед Каука, тем не менее крепко сжав в объятиях. «С недовольным чем-то отцом я просто поручкался, как будто мы виделись с ним вчера. Точно так же я поприветствовал и Кристоффера Бандера, директора нашего патронного завода, а с его супругой Марианной вежливо раскланялся, после чего вручил женщинам предусмотрительно прихваченную пару больших зонтов и быстренько нашел носильщика, который погрузил вещи прибывших на свою тележку. «Куда ты так торопишься?» — опять стал ворчать дед Каука. «На поезд, деда. Если поспешим, то успеем на ближайший. И следи за грузчиком, а то они тут такие пройдохи, что могут чемодан специально потерять». Казалось бы, вот только недавно отправил письмо домой, а уже и ответ получил в виде телеграммы и даже встретил прибывших. В присланной телеграмме значилось: «Прибудем 15 ноября, пароходом «Принц Густав», встречай». Кто прибудет, сколько прибудет, оставалось тайной. Поэтому я и не рискнул просить Герберта Остина об организации встречи, а решил все провернуть сам. Тем более, что наконец-то открыли идущую вдоль Темзы городскую железную дорогу после ее перевода на электричество. И от нашего района Кенсингтон до вокзала Лондон-Бридж стало возможно доехать всего за полчаса. А учитывая начавшиеся осенние осадки, это было немаловажно. Специально потратил полдня, чтобы получше изучить маршрут, расписание поездов и стоимость поездки. Заодно выяснил, что можно бронировать купе первого класса на любой подходящий тебе поезд, всего за 1 фунт в сутки. Ну и собирал материал для книги про Питера Пена. В рассказ я не уложился, а растянул повествование на небольшую повесть, которую закончил буквально за 3 суток до прибытия гостей из Финляндии. На этот раз мое произведение Эйрерка понравилось, и он пообещал опубликовать его в Гельсингфорсе сразу после возвращения, после чего созвонился с редактором Morning Post и повез текст ему, в то время как я отправился в Гривзинд встречать шведский пароход. «Ты это чего?» — не понял мои действия дед Каука, когда я перед тем, как затолкать чемоданы под мягкие диваны, заглянул под них и даже потыкал туда зонтиком. «Не сейчас, деда», — отмахнулся я от родственника и, загрузив багаж, помог маме и Руави Бандер подняться в салон. И только разместившись в купе, смог ответить на вопрос деда, который он повторил еще раз. «Так зачем ты под диваны смотрел, Матти?» «Для безопасности ваших вещей. Я как раз дописал новую повесть, и там часть текста касалась жизни преступников Лондона. Как мне рассказали знающие люди, в такие вот вагоны первого класса под диваны прячутся дети-воришки и накрываются черной мешковиной. Детям от 5 до 10 лет. И чем меньше их рост и размер, тем лучше для их работы. После того, как пассажиры разместят свой багаж, эти воришки делают небольшие разрезы на баулах и чемоданах, чтобы достать то, что первым попадется под руку. А в первом классе ездят люди обеспеченные, и даже одна рубашка из шелка может принести им неплохую прибыль». Начав вспоминать сюжет телесериала и составляя скелет будущего произведения, я понял то, что нифига не знаю, что писать про криминальный Лондон. Не про попытку же ограбить меня писать. Те сцены, показанные в фильме моего предыдущего мира, явно были выдуманы режиссером для развлечения зрителей и не имели ничего общего с реальной жизнью. Пришлось идти за помощью к нашему знаменитому финскому керамисту, а заодно и англофилу Альфреду Финчу, который познакомил меня с начальником охраны стадиона Уайт-Сити. Я-то думал, что охрану стадиона осуществляет местная полиция, но выяснилось, что это не так. За безопасность всех объектов и мероприятий на 4-х Олимпийских играх отвечала частная охранная компания со странным названием «Корпус комиссионеров» – «Corps of Commissionaires». Оказалось, что это старейшая охранная фирма в Соединенном Королевстве, и была она организована бывшим пехотным капитаном Эдвардом Уолтером из ветеранов Восточной войны в 1859 году. Позже королева Виктория даровала этому человеку рыцарство, а нынешний король взял шефство над компанией. Всю эту информацию на меня вывалил Александр Олдридж. Его ко мне и приставили с целью ознакомления со всеми негативными сторонами жизни Лондона. И, первым делом, он потащил меня в район Брикстон, из-за чего мне вспомнилась сцена из Шерлока Холмса, где он расследовал убийство в этом районе. Но оказалось, что этот район хоть и опасен, но славен в первую очередь громадным количеством подпольных борделей и домов терпимости. Меня эта информация не интересовала, но пришлось выслушать и ее, чтобы узнать о криминальном Лондоне побольше. Мистер Алдриш и сам был выходцем из лондонских трущоб, а точнее, из района Уайтчепилл, который в середине 19 века был самым опасным районом столицы Великобритании. За прошедшие годы город подрос и трущобы сместились в Спитлфилдс, бывший фабричный район, населенный преимущественно ирландцами. В процессе перемещения из одного опасного района в другой, мой гид рассказывал мне о различных видах уличного и транспортного мошенничества и воровства. Вот от него я и узнал ту самую информацию про прячущихся юных грабителей, которую и поведал деду Каука. «Матти, ты точно все хорошо проверил, там никого нет?» — внезапно обеспокоилась матушка после моего рассказа. «Да, мама, я хорошо проверил. И вот еще что вы должны знать про этот город». И я продолжил рассказывать об опасностях, которые могут подстерегать их в Лондоне. Про денежную систему, тарифы и стоимость проезда, цены на товары первой необходимости. И что делать, если с ними, приезжими, что-то все-таки произошло. «Какой ужас!» — эмоционально прокомментировал Хиробандер. «Но спасибо, Матти, за то, что предупредил. Ты поняла, Марианна? Без меня никаких самостоятельных походов по магазинам». Переключился он на свою супругу. Пересадка на вокзале Лондон-Бридж прошла быстро и без эксцессов. Запуганные мной мужчины и женщины, сбившись в плотный строй, беспрекословно шли туда, куда я говорил, не отвлекаясь на всякие ларьки и киоски, обвешанные красочной рекламой. Но в городском поезде они немного отошли и засыпали меня новостями из дома, рассказали про приключения Рейна Лохти и его команды стрелков, и, пообещав отдать письма от братьев, сестер и друзей, как только мы доберемся в финский дом, поведали, что Анью вновь ждет ребенка, а Петер и Лукас вновь отличились. Мелкие построили дом на дереве, из-за чего оно и упало, не выдержав веса строения. Во время этой катастрофы Лукас сломал указательный палец, а Петер распорол ягодицу, и ему даже пришлось накладывать швы. Теперь он ест стоя и спит исключительно на животе. Уже в конце поездки чета бандеров поведала про помолвку их младшей дочери Розы с Хансом Шмайссером и о планирующейся свадьбе после Нового года. Самое интересное, что во время вываливания всех этих новостей на меня, дед Каука молчал как партизан и даже словом не заикнулся про полеты Тамару Неберга. «Ну, ничего, доберемся до места, я все из него вытрясу. Сразу после окончания Олимпиады мы с тобой едем в Париж», — обрадовал меня дед. «В Париж? Не поверил я своим ушам. Зачем мне в Париж? Это все из-за твоей летающей хрени», — укорил меня старик. «Когда я уезжал в Лондон, она еще не летала. А без твоего на то разрешения Том и не подумал бы взлетать», — зло огрызнулся я. «Как это вообще произошло, что Рунеберг в компании с Вильямсом затеяли перелет из Гельсингфорса в Ревель? Твой Мехелин предложил мне сделку, от которой я не смог отказаться», — смущенно поведал старик. «Мой? Почему он мой? И что это за сделка?» «Он предложил войти мне в концессию по добыче угля на Шпицбергене в обмен на тот полет, и я не смог отказаться. Там такие компании люди поимеют, ты даже не представляешь. Это же сразу понятно становится, что будет колоссальный доход». Дед даже вскочил со стула, видимо, из-за переизбытка чувств. «И сколько ты уже вложил в этот уголь?» — мрачно поинтересовался я, прекрасно помня, что уголь на этом острове стали добывать массово только после Первой мировой войны. «Сколько надо, столько и вложил», — отшил он меня. «А самое главное, рабочие у нас будут бесплатные». «Это как?» «А вот так, Мехелин подписал документ о разрешении создания частных тюрем. Он, кстати, говорил, что это твоя идея, которую ты предлагал ему в вашей переписке во время обсуждения экономии бюджета. И консорциум создаст первую такую тюрьму, в которую и переведут часть заключенных. Перкеле, я же не это имел в виду. Я хотел, чтобы заключенные работали на заводах и фабриках, получали минимальный оклад и специальности, с которыми они всегда смогут устроиться, отбыв свой срок. Но я не предлагал каторгу, деда». «Что значит бесплатная рабочая сила? Это же остров далеко на севере. Нужна теплая одежда, отапливаемое жилье, хорошее питание. Иначе все заключенные просто передохнут, и вам придется нанимать простых рабочих». «Ты чего на меня орешь, Пясси?» — опять вскочил со стула и заорал на меня дед Каука, обозвав глупцом. «Я, Пясси? А как вы уголь собрались возить со Шпицбергена? Кораблями? Через датские проливы? Да он у вас золотым станет. 4000 миль. Вон карта. Сам посмотри». Ткнул я рукой себе за спину на большую физическую карту Европы, которую приобрел здесь, в Лондоне. «Ты что, вообще хельмё? не сдавался дед. Конечно, кораблями, не на оленях же, там же вода, море вокруг, сам посмотри на свою карту. А если война, все, угля нет, дохода нет, а все ваши заключенные от голода сдохнут. Так вот ты зачем патронную линию покупаешь и этот свой элеватор строить меня заставляешь? Ты войну ждешь, неожиданно перебил меня дед, и аэропланы эти твои, и тракторы с мобилями, и даже добыча меди. Ты что-то знаешь, тебе твой танту что-то показал или предсказал, так, Матти? Мне оставалось только кивнуть, подтверждая выдуманную самим же дедом теорию. Не рассказывать же ему, что тело его внука с 2 лет принадлежит попаданцу из другого мира. Мигом удавит, демон же, а так все можно свалить на Хири. Он хоть и нечисть, но своя, родная и полезная. Вот же я помпа, неожиданно обругал сам себя дед. Как я самого очевидного-то не заметил, ведь это не танту у нас живет, а Перу. Точно, Перу, ведь как поперло-то сразу, и глина, и завод кирпичный, и железная дорога. А, главное, люди нужные приезжали, связи появлялись, да и придумки твои, это он тебе в голову вкладывал. И не простой Перу у нас живет, а самый главный, может, даже вождь Перу. Видимо, не зря ты тогда кровь пролил в лесу, куда тебя, несмышленыша, Тюу не потащила. Видать, тот камень был священный. Во деда понесло, думал я, слушая его бредни. Это же надо, Перу. Хотя, а почему нет? Ведь танту по всем описаниям, это маленький гном. А вот Перу является чаще в виде кошки или неопределенного мехового комка. И в виде подобного комка с 8 лапами я своего Хири вижу. Но обычные Перу, это духи-добытчики, которые частенько воруют у соседей припасы, чтобы пополнить кладовки своих хозяев. Но это у нас, а у карелов и вепсов Перу являлись в виде лягушек и воронов. «Прости меня, Матти», — неожиданно заголосил дед Каука и полез обниматься. «Это я, дурак, виноват, не заметил, не вспомнил, а ведь могло быть все иначе». Он неожиданно отстранил меня от себя и спросил, «Сколько у нас времени осталось?» «Ну, до войны, 5-6 лет, деда, и как мне теперь быть с этим углем треклятым? Может, чего посоветуешь дельного, ведь не зря он тебя выбрал», — как-то пафосно произнес дед и зачем-то перекрестился. «Убеди всех концессионеров, что надо построить железную дорогу долина Хамари. Это где это такое?» «Вот здесь», — подойдя к карте, ткнул я пальцем в район Пичингского залива. «Ты серьезно? Да туда же 1000 верст от близлежащей железной дороги. Да к тому же, это не княжество уже, а территория России. Не 1000, деда, всего 500. Дарованиями в прошлом году железную дорогу протянули. К тому же, у вас есть бесплатная рабочая сила», — подколол я его. «Вот пусть преступники и строят дорогу. А что касается того, что это не земля княжества, то мы тоже часть Российской империи, если ты это забыл. Ты лучше скажи, зачем мне надо в Париж ехать-то?» «А, в Париж? Да это из-за того перелета. Президент Франции пригласил Рунеберга и создателя гидроплана, то есть тебя, поучаствовать в выставке летающей техники на автомобильном салоне в Париже в декабре месяце этого года. Расмуссен тоже решил вывести на эту выставку свою технику и уже отправился в компании с Рунебергом. Пришлось 3 вагона использовать для мобилия и еще 2 для вашего аэроплана. Одно разорение с вами. Ну, и я заодно с тобой съезжу, посмотрю на Париж. Это что, я теперь домой на Рождество и на Новый год не попаду? Ну, прости, внук, виновато развел руками дед. Я для того в Лондон и притащил вместе с сыном и твою мать, чтобы ты хоть повидался с ней. Глава 6. 1 ноября 1908 года. Санкт-Петербург, Зимний дворец. «Добрый день, Ваше Величество», — нейтрально поздоровался с Николаем II Константин Константинович Романов, сбитый с толку срочным и безотлагательным вызовом к императору. «Здравствуй, дядюшка. Проходи, располагайся. Бери стул и садись сюда, ближе к камину. Может, чаю или кофе?» «Нет-нет, спасибо. Что случилось, Ники?» Видя, что с ним общаются вполне добродушно, великий князь Константин Константинович успокоился и, последовав совету племянника, с удобством устроился возле камина. «Все дело в списке Академии наук за твоей подписью, на награждение очередной Пушкинской премии в 1909 году». Николай II подвинул лист бумаги на край стола, чтобы великий князь смог дотянуться до него, не вставая.